Мистер Мейсон, ваш черед перекрестного допроса. Джим Хэллок, опираясь на поручни свидетельской ложи, приготовился к малоприятному перекрестному допросу, который защитники обвиняемых обрушивали на голову частных детективов. «Зачем?» — проговорил Мейсон с некоторой ноткой удивления в голосе. «Зачем? У меня нет вопросов». Повернувшись к присяжным, он добавил с обезоруживающей прямотой: «Свидетель, мне кажется, говорит правду». «Что-что?» — удивленно воскликнул Сайбрук. «Думаю, что свидетель точен в своих показаниях», — повторил Мейсон. «А что же, уважаемый коллега, здесь удивительного?» «Ничего, ничего», — отрезал Сайбрук. «Я вызываю следующего моего свидетеля, Натана Бэйна». Натан Бэйн прошел в свидетельскую ложу и, отвечая на вопросы Сайбрука, изложил свою версию. Его жена больна. Он был вынужден нанять сиделок, дневную и ночную. Можно было обойтись без дипломированных сестер, используя для ухода за больной сиделок посменно, поскольку домоправительница могла помочь при случае. Поэтому Бэйн нанял двух простых сестер с практическим опытом для работы днем и вечером. Подзащитная работала ночной сиделкой. Вскоре после того, как медицинские сестры появились в доме, стали исчезать небольшие суммы денег, ювелирные изделия, спиртное. Бэйн откровенно заявил, что никаких конкретных улик в отношении подзащитной у него не было, а только неясные подозрения, так как случаи пропажи вещей начались именно с ее появлением в доме в качестве ночной сиделки. Не располагая прямыми уликами против нее, он решил устроить ловушку. Он обратился к частному детективу Джиму Хэллоку, который до него давал показания. По его совету он купил поддельные драгоценности и положил их в шкатулку вместо настоящих. Затем, по предложению Хэллока, он обсыпал ее флуоресцентным порошком. Шкатулку специально положили на стол, как будто кто-то ненароком забыл закрыть ее в ящик. Затем Бэйн перешел к детальному описанию событий вечера 10 июля. Перри Мейсон зевнул. «Желаете этому свидетелю устроить перекрестный допрос?» — язвительно спросил Сейбрук. Мейсон выдержал паузу, пока Бэйн, решив, что уже практически избежал допроса, стал подниматься со стула в свидетельской ложе и обратился к нему. «Минуточку, мистер Бэйн. Я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Слушаю, сэр», — с готовностью ответил Бэйн. «Мистер Бэйн, когда вы обсыпали флуоресцентным порошком шкатулку с драгоценностями?» «10 июля». «В какое время?» «Около 9 утром». «Дневная сиделка тогда уже была на работе?» «Да, сэр». «Кто обсыпал порошком коробку?» «Мистер Хэллок». «И вы находились рядом и наблюдали за ним?» «Да, я был рядом, да, сэр». «А до этого вы вложили поддельные драгоценности в шкатулку?» «Да, сэр». «Мистер Бэйн, а что это за шкатулка?» «Ну, это обычная ювелирная шкатулка. Она сделана в форме старинного сундука, обита кожей и серебряными гвоздиками с двумя кожаными ручками. Каких она размеров?» «Ну, это довольно большая шкатулка». Я бы сказал, около 15 дюймов в длину и 10 в высоту и ширину. Она собственность вашей жены? Да, я подарил ей год назад на Рождество. И перед тем, как распылить флюоресцентный порошок, вы вместе с мистером Хэллоком описали содержимое шкатулки? Да, да, сэр, вместе. Затем в шкатулку положили поддельные драгоценности. И после этого коробку опылили? Так было? Да, сэр, совершенно верно, правильно. Далее, смогли ли вы осмотреть шкатулку днем, чтобы убедиться, не дневная ли сиделка виновата? Да, сэр, я осматривал. Сколько раз? Дважды. Когда? После обеда в 2 часа, а потом в 6 часов. Сразу же после ухода дневной сиделки. И затем снова обследовали ее вечером? Да, сэр. Сколько раз? Дважды. Когда? Сразу же после того, как подзащитная пришла на дежурство, чтобы мы были уверены, что к этому моменту ничего не пропало. Затем снова 2 часа спустя. Это когда мы обнаружили, что одно из изделий исчезло. Кто ее осматривал? Мистер Хэллок и я. Мистер Бэйн, кто открыл шкатулку? Я. Хотите ли вы сказать, что оставили коробку с драгоценностями на столе? И она была не заперта? Нет, сэр, она была заперта на ключ. И все время была под ключом? Да, сэр. Тогда как же что-то могло исчезнуть? Или вор сделал дубликат ключей, что, в общем-то, не так уж невозможно, или замок был открыт отмычкой, что не так уж трудно. Понятно, понятно. А у мистера Хэллока не было ключа? Нет, сэр. А у вас был ключ? Да, сэр. И у вашей жены был ключ? Да, сэр. Значит, вы не пользовались ключом жены? Нет, сэр. А как же получилось, что у вас оказался ключ от шкатулки жены? Мистер Мейсон, это простая предосторожность. Боюсь, что я не понимаю. Ну, женщины всегда теряют вещи. Довольно самоуверенно сказал Бэйн. Поэтому, опасаясь, что моя жена потеряет ключ от своей шкатулки, я дал, вручая ей шкатулку, только один ключ. Я хранил запасной ключ в безопасном месте. О, я понимаю, понимаю. Мейсон бросил быстрый взгляд на 5 женщин, входивших в состав жюри присяжных.